удовлетворение, которое человек может получить от работы, не тождественно тому созидательному чувству удовлетворения, которое дает жизнь в целом. Тем не менее, невротик нередко пытается уйти от жизни вообще, от пугающей широты ее просторов, находя прибежище в работе, в своей профессиональной деятельности. Однако действительная пустота и в конечном счете скудость смысла его существования выступают на передний план сразу же, как только приостанавливается хотя бы на время его профессиональная деятельность, к примеру, в выходные дни. Всем знакомо несчастное выражение лица, которое трудно скрыть тем, кому в свой единственный свободный день в неделю, может быть, не удалось назначить свидание или приобрести билет в кино. Ясно, что они находятся в полнейшей растерянности. Воскресенье в любом большом городе — самый грустный день недели. Именно в воскресенье приостанавливается темп рабочей недели. Именно в воскресенье проявляется вся скудость смысла повседневной городской жизни. Нам кажется, что люди, не имеющие цели в жизни, несутся по ней с такой быстротой, что не замечают ее бесцельности. В то же самое время они стараются убежать от самих себя, но тщетно. В воскресенье, когда в бешеной гонке наступает суточная пауза, вся бесцельность, бессмысленность и пустота их существования вновь встают перед ними во весь рост. И на что только они не идут, чтобы этого избежать. Они мчатся на танцы, там громко играет музыка, и шум избавляет от необходимости разговаривать. Им даже не надо напрягаться, чтобы поддерживать во время танца светскую беседу, как в былые дни. И думать тоже нет нужды. Все внимание можно сосредоточить на танце. Спорт представляет собой еще одно убежище для страдающих неврозом выходного дня. Они могут сделать вид, к примеру, что самое важное в мире — это какая команда выиграет тот или иной матч. Играют 22 человека, а в тысячи раз большее количество людей наблюдает за ними. В боксерском поединке действуют лишь двое. Именно поэтому борьба здесь еще более интенсивна. И в наблюдении болельщиков за поединком присутствует даже элемент садизма. Из вышесказанного вовсе не следует, что мы против по-настоящему здоровых занятий спортом. Однако нам представляется важным определить, какую же ценность имеют такие занятия. Возьмем, к примеру, альпиниста. Его отношение к своему занятию. Восхождение на горы всегда предполагает активное участие. Здесь даже и речи быть не может о пассивном наблюдении. В данном случае имеет место истинное достижение восходителя. Если говорить о физической доблести, то в определенных ситуациях, например, при крайней опасности, альпинист вынужден выкладываться полностью. Восхождение на горы — это еще и психологическая победа скалолаза над собой, ибо он учится преодолевать такие свои психические слабости, как, к примеру, робость или боязнь высоты. Однако необходимо помнить, что альпинист не ищет опасности ради опасности. Скорее, он дразнит ее, как отмечал Эрвин Штраус. Более того, соперничество, приводящее в других видах спорта к мании побеждать других и устанавливать рекорды, находит в альпинизме более достойное выражение. Это стремление преодолеть себя. И, наконец, альпинизм вызывает к жизни еще один положительный фактор — социальный. Чувство товарищества людей — объединенных в одной связке. Но даже в нездоровой мании устанавливать рекорды можно выделить поистине гуманную черту, ибо эта мания представляет собой одну из форм стремления каждого к выражению своей неповторимой индивидуальности. Кстати сказать, подобное стремление лежит в основе других проявлений массовой психологии, таких как, например, мода. Здесь тоже люди ищут, чем бы выделиться, любой ценой. Только неповторимость, которой они добиваются, сводится лишь к внешней форме. Страдающие неврозами могут использовать искусство, как и спорт, превратно, в то время как настоящее искусство и истинное наслаждение художественными ценностями обогащают человека, помогая ему реализовать самые глубинные пласты своих возможностей. Для больного неврозом искусство — это лишь возможность убежать от себя. В подобном случае искусство служит лишь еще одним способом самоопьянения и одурманивания. К примеру, человеку, стремящемуся убежать от себя, от ощущения пустоты собственного существования, свойственно выбирать для чтения наиболее захватывающие детективные истории. И если его желание узнать, чем же все кончилось, его захватывающий дух состояние тревожного ожидания и доставляет ему удовольствие, то это удовольствие со знаком минус. Это способ избегать неприятных переживаний. Тот вид удовольствия, который Шопенгауэр ошибочно считал единственно возможным. Для тех, кто жаждет острых ощущений, самым сильным является смерть, как в жизни, так и в искусстве. Какой-нибудь тупица, читающий за завтраком газету, жаждет рассказов о несчастьях и смерти. Но несчастье и смерть вообще не могут его удовлетворить. Очевидно, они кажутся ему слишком абстрактными. Поэтому у такого, читающего газету, вполне может возникнуть желание пойти в кино посмотреть какой-нибудь боевик. Поведение такого человека подобно поведению наркомана. Чтобы удовлетворить свою жажду ощущений, ему необходима встряска. Такая нервная встряска порождает еще более сильную жажду острых ощущений, и человек вынужден каждый раз увеличивать их дозу. Эти чужие смерти человеку нужны для достижения, так сказать, эффекта контраста. Ему начинает казаться, что если и должен кто-то умереть, то только не он, а кто-то другой. Такой человек стремится убежать от того, что более всего ужасает его, а именно от неизбежности своей собственной смерти, саму мысль о которой пустота его существования делает для него невыносимой. Неизбежность смерти может испугать лишь человека, у которого нечиста совесть по отношению к собственной жизни. Смерти, отмеряющий конец жизни, боится лишь тот, кто не в полной мере использовал данную ему жизнь. Такой человек совсем не в состоянии смотреть смерти в лицо. Вместо того, чтобы наполнять смыслом отмеренную ему жизнь и таким образом выполнять свою жизненную задачу, он ищет убежища в какой-то призрачной вере в то, что его минует всеобщая участь. Так человек, приговоренный к смерти, в свой последний час начинает верить, что ему еще может повести, что его еще могут помиловать. Такой человек ищет спасение в самообмане, что с ним лично ничего не может случиться. Смерть и несчастье — это удел других. Невротические больные спасаются бегством в мир романов, отождествляя себя с вымышленными героями. Спортсмен, полностью поглощенный жаждой рекордов, по крайней мере стремится почить на своих собственных лаврах. Любитель же дешевых романов довольствуется тем, что за него совершает подвиги кто-то другой, пусть даже и вымышленный герой. Самая большая ошибка, которую мы можем совершить в жизни, это почить на лаврах. Никогда не следует довольствоваться достигнутым. Жизнь не перестает задавать нам все новые и новые вопросы, не позволяя нам остановиться. Только самоодурманивание делает нас нечувствительными к постоянным уколам совести, которые посылает нам жизнь. Стоящего неподвижно обходят. Довольный собой потерян. Ни в творчестве, ни в переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым. Каждый день, каждый час требуют от нас новых свершений.